Ожил телефонный терминал на столе. «Илья Юрьевич, к вам Княжевская». Склонившись и нажав клавишу, генерал ответил: «Хорошо, пусть заходит». В открывшуюся дверь шагнула Лариса, все такая же элегантная и красивая, с легкой улыбкой и ямочками на щеках. И, по-моему, еще более обаятельная в строгой юбке, белой блузке и безупречном жакете, на идеальной фигурке. Встаю, приветствую четким кивком даму. «Здравствуй, Саша». Подождав, пока женщина займет место за столом, и я вернусь в исходное состояние, Илья Юрьевич продолжил. «Опять же, с целью обеспечения предельной секретности, у вашу, Александр Владимирович, роль операции полностью посвящены только 3 человека. Олег Михайлович, Лариса Сергеевна и я. Для всех остальных, без исключения, вы – офицер с периферии, с которым во время отпуска познакомилась на море Лариса Сергеевна. Познакомилась, установила близкие отношения и приняла самое деятельное участие в устройстве судьбы. В общем, по легенде, вы ее любовник с прямым выходом в мужья в ближайшее время. Хорошо, что вы выглядите моложе своих лет. Это снимает ряд вопросов». «Офигеть! Нет, от такой женщины можно потерять голову, но... Черт, а как же...» Вдруг обнаруживаю, что офицеры внимательнейшим образом отслеживают мою реакцию. Оттенок улыбки Олега не нравится совершенно. Получив жесткий взгляд в ответ, он стирает намек на фривольность с физиономии и по-деловому замечает: «Отлично, Александр Владимирович, хорошее самообладание». «Согласна. Саша, а как у тебя с артистичностью?» Вопрошающе смотрю на Илью Юрьевича. «Да, Александр Владимирович, это не только проверка, но и обязательное к исполнению указания на все время вашего нахождения здесь. Настраивайтесь, входите в образ. Играть надо с предельной достоверностью. Жить, кстати, будете у Ларисы Сергеевны дома. Она же обеспечит медицинскую сторону дела. Руководство боевой и специальной подготовкой возложено на Олега Михайловича. Вам понятно?» «Так точно». «Хорошо. В заключение, как я уже сказал, вы отныне офицер ГРУ со всеми причитающимися выплатами и льготами. И поскольку мы все здесь офицеры, дополню прямо и честно. В любом случае, ваша семья не останется без помощи и поддержки. Конечно, даже большие деньги не заменят близкого человека, но...» Выдержав паузу, он продолжил: «Александр Владимирович, а что бы вы хотели попросить для себя лично? Не стесняйтесь». «Илья Юрьевич, возможно ли перевести мою супругу на работу в подчиненную вам структуру?» «Под погоны или вольно-наемной?» «Вольно-наемной, конечно». «Аналогично нынешней работе ее устроит? Оклад увеличится где-то в 1,5 раза». «Более чем». «Решим. Еще?» «Спасибо, Илья Юрьевич. Еще я хотел бы, чтобы после окончания политеха сын также получил предложение на работу в спецслужбы. Должность полностью на ваше усмотрение». «А он сам-то захочет?» «Для нас, обучающийся на бюджете, технический специалист в любом случае представляет интерес. Практически уверен, что примет предложение с удовольствием». «Хорошо. Результат будет в ближайшее время». «Спасибо, Илья Юрьевич. На этом все». «Вы уверены?» «Так точно. Разве что получил бы причитающееся денежное довольствие, чтобы привести внешний вид и в соответствии принятому». «Ну, это само собой. Банковскую карту получите завтра, но вопросы экипировки...» возлагаться опять же на Ларису Сергеевну. — Есть. — А теперь, Александр Владимирович, первое задание. Буквально через полчаса вы обязаны страстно и нежно расцеловать Ларису, влюбленную женщину, которая вытянула вас из провинции и обеспечила великолепное будущее. Ни один наблюдатель не должен заподозрить фальшь, поэтому сейчас проведем репетицию. Приступайте. Черт, это не шутка. Тон и строгий взгляд генерала говорят сами за себя. Немного неловко встаю, выхожу из-за стола, чувствую себя деревянным, как Буратино. Женщина мечты подходит, нежно и ласково смотрит в глаза, кладет мне на грудь руку. Снова чувствую теплые пальчики. Отрешившись от происходящего в кабинете, мысленно плюнув на нахальную усмешку Олега и пронизывающий взгляд генерала, стараюсь утонуть в голубой пучине прекрасных глаз. Нравится она мне? Да, очень нравится. Хочу ли я ее, милую, желанную, страстную? Почувствовав слабину, немедленно воспрянули и пошли в яростную атаку на самоконтроль эротические демоны. Взяв маленькую точеную кисть, нежно целую ладошку, мягко нарешительно привлекаю к себе за тонкую талию и приникаю к восхитительным губам красавицы. Игра или нет, но обхватившая шею, с трепетом ощущаю мягкую упругость потрясающей груди. Лара отвечает ярко и с чувством. Совершаю невозможное, отрываюсь. Неимоверным усилием воли загоняю воющих от разочарования демонов на темное дно души. Лариса по-доброму и с неуловимым оттенком печали смотрит. Чувствуя себя виноватым, снова целую ладошку. Тонкие пальчики не отпускают руку, переходят на запястье. Олег изображает аплодисменты. Верю, даже глаза влюбленно засветились. Михалыч, а ты выполню задание. Вернусь, вызову тебя на дуэль и тупо грохну. Саня, дружище, да за что? За гадскую ухмылку на наглом, довольном лице. И не жалко будет коллегу по работе? Жалко, но зато создам вакансию вышестоящей должности и обеспечу перспективы служебной карьеры. Дружно улыбаемся. Илья Юрьевич обращается к даме. Лариса Сергеевна, ваше решение? Хорошо. Кстати, удивительно, но пульс уже в норме и вообще молодец. Прекрасно. Коллеги, приступайте к подготовке. Саша, ты идешь со мной. Слушаюсь, товарищ майор. Вопросительный взгляд на Олега, тот разводит руками. Ларочка, никто не говорил. Александр Владимирович определяет звание сам и пока точно. Утверждает, что интуиция. Подтверждающий кивок генерала. Несущие массу оттенков движения красивой тонкой брови. Выходим из кабинета, прощаюсь с Олегом, снимаю куртку и кепи с вешалки. Пойдем по врачам, Саша. Хорошо, Лара. Чуть заметный одобрительный кивок и неимоверно красящая эту женщину легкая улыбка. Такое впечатление, что медики ГРУ озверели без работы и ждали только меня. Ощупанный, просвеченный, простуканный и продемонстрировавший все, что только возможно продемонстрировать, глубоко осознал, как должна работать медицина. Больше всего потряс томограф. Итогом дня явились стопка направлений на процедуры и изрядная усталость. Да, еще три раза поцеловал прекрасную даму.